Глава 12. Надежда Сергеевна. Дождь омывал стекла, врывался в гостиную шелестом через приоткрытые окна. Ждала важный звонок, но он не торопился врезаться в тишину комнат громким звуком. Кофе уже остыл, хотя в чашке было куда больше коньяка. Когда знакомая мелодия достигла ушей, непроизвольно вздрогнула. Не тот звонок. «Да, дорогая, как ты?» – проговорила, нервно постукивая чайной ложечкой по блюдцу. «Все нормально. Точнее, как обычно», – ответила Ксения расстроенно. «Не переживай, найдется. Я верю, что ты сможешь ее найти. Видишь, как хорошо спрятали?» Сейчас была не в том состоянии, чтобы вновь утешать подругу. Меня больше заботил собственный неугомонный отпрыск. Если уедет... «Никогда не прощу, предатель!» 2 года прошло, Надь. Уже прошло 2 года. Я не всесильна. Пожар испепелил и архивы, ты ведь помнишь? Это то же самое, что искать иголку в стоге сена!» Она снова плакала, но всхлипы раздражали. «Прекрати реветь и возьми себя в руки! Хочешь бросить свою затею? Так брось! Только прекрати изводить и меня, и себя!» Получилось резче, чем хотелось бы, но сейчас мне было не до ее проблем. «Прости! Не хотела тебе надоедать!» Гулко вздохнув, прикрыла глаза и постаралась успокоиться. «В конце концов, для нашей семьи эти поиски тоже важны. Конечно, многое изменилось за эти годы, и мы с Сашей уже развелись, но он-то наверняка еще помнит. Возможно, станет больше меня ценить». «Ты не надоедаешь. Просто я несколько на взводе. Мой оболтус снова вытворяет черти что. Представляешь, собирается уехать и оставить меня. Еще и оборванку какую-то нашел. Уверена, что это она на него так влияет. Но ты не переживай, наш договор в силе. Никуда не денется». «В силе, если я найду», — поправила она меня, заставляя злиться. «Что за оборванка? Он вроде бы встречался с дочкой Куриловых, когда мы виделись с тобой в последний раз. В его возрасте мальчики не отличаются монашеским образом жизни. Представляешь, пробралась одна вертихвостка в мой дом, да хмурила этого дурака. Уж что она ему там в постели такого показывала, черт ее знает. Да только ему даже наплевать на то, что она бедна, как церковная мышь». Смех вышел несколько нервным. Не была уверена в том, что все пройдет гладко. «Да нет, Сашины парни напугают, отвезут в лес, да и все. Будет знать, как связываться с нашей семьей, горделивая дура. Хотя, скорее, продуманная стерва, притворяющаяся безобидным ангелочком». «А как пробралась? У тебя ведь охрана на каждом шагу». В голосе собеседницы сквозило недоумение. Ксения уже позабыла о своих слезах. Конечно, временно. «Да легко. Она работала официанткой на дне рождения у Славочки. Настя Филатова. И еще та проходимка. Сейчас она, конечно, уже не работает в моей фирме. Вышвырнула сегодня, но...» «Стой!» — резко перебила собеседница, заметно повысив голос. «Настя Филатова?» «Да. А что?» — нахмурилась, щедро наполняя фарфоровую чашку коньяком. «Точно Филатова? Не Фератова?» «Нет, точно Филатова. Твоя одержимость меня уже пугает, Ксения. Я ее документы самолично утром смотрела. Безродная детдомовка. Надя!» «Нет, нет, Ксюша. Да нет. Да нет же. Да не может такого быть. Тем более, что мы ищем Станиславу Васильеву». Подруга что-то кричала в трубку, но я ее уже не слышала. «Стася?» Осознание пришло как гром среди ясного неба. Не может быть столько совпадений. Просто не бывает. Да это не она, стопроцентно. Сама лично видела новые документы, сама забирала их у отца. В них черным по белому значилась Станислава Васильева. Детдомовка? Детдомовка. Настя Филатова? Анастасия Фератова? Стася? Станислава Васильева, 20 чертовых лет! Ксюша! «Ксюша, я перезвоню! Мне тут срочно нужно!» Проговорила быстро в трубку и отключилась. Дрожащие пальцы набирали номер бывшего супруга. Такие контакты не хочется иметь в записной книжке, но помнить необходимо. Ситуации бывают всякие. Например, вертихвостка, охотящаяся за чужими деньгами. Раз гудок, второй, третий отдается набатом в ушах. «Оставьте сообщение после звукового сигнала», — вещает нудный голос автоответчика. «Да чтоб тебя!» — прокричала, бросая телефон. «Только бы она не была той самой! О, боги, только не это!» «Да нет же! Нет!» Но навряд ли мои мольбы кто-то слышал, потому что просьбы грешников там, наверху, всегда игнорируют.